подобран экономический штат и напечатаны банкноты фальшивых рублей. На основании информации, полученной от лиц, работавших в генеральном штабе вермахта, Вудс передал в Вашингтон сведения о главных направлениях готовившегося гитлеровского наступления на севере, на юге и в центре, нацеленного непосредственно на Москву. Все приготовления, согласно этой информации, должны были закончиться к весне 1941 года. Когда впервые эти данные попали в Госдепартамент, Хелл, сам он впоследствии признал, счел их гитлеровской дезинформацией. Однако после перепроверки по другим источникам сведения, полученные от Вудса, подтвердились и были переданы президенту Рузвельту. Возможно, они сыграли свою роль, побудив Рузвельта предпринять шаги, облегчившие впоследствии сотрудничество Соединенных Штатов с Советским Союзом. Так или иначе, еще до нападения гитлеровской Германии на СССР Вашингтон осуществил ряд акций в этом направлении. 21 января 1941 года было отменено эмбарго в отношении торговли с Советским Союзом, установленное после начала Советско-финской войны в декабре 1939 года. По существу это ничего не меняло, поскольку товары, ранее подпадавшие под эмбарго, теперь были включены в систему лицензий на основании закона от 2 июля 1940 года, и их экспорт строго контролировался. Таким образом, принятая Соединенными Штатами в январе 1941 года мера была скорее рассчитана на психологический эффект, но она сыграла роль в будущем. Руководящие деятели США не сомневались, что Советский Союз в случае нападения на него будет обороняться и сделает все возможное для того, чтобы победить агрессора. Поэтому, хотя и в небольшом объеме, поставки некоторых американских товаров в Советский Союз не прекращались. Знаменательно, что это вызывало недовольство Лондона. Прибывший в то время в Вашингтон новый посол Великобритании, лорд Галифакс, предложил при первой же встрече с государственным секретарем ограничить американские поставки в Советский Союз. 5 февраля 1941 года Галифакс заявил Хеллу, что Англия опасается как бы значительное количество снабжения, поступающее из Соединенных Штатов, не попало в конечном счете в германские руки. По этому поводу Галифакс даже вручил Хеллу специальный меморандум, в котором указывалось на значительно возросшие советские закупки в Соединенных Штатах. Хелл ответил, что правительство США внимательно следит за американскими поставками в Советский Союз и добавил, независимо от того, что Советский Союз пока активно не участвует в войне, он все же остается чрезвычайно важным фактором, а также оказывает влияние на мир в целом, как в Европе, так и в Азии. Информация о состоявшейся беседе появилась в английской прессе. Это вызвало недовольство в Вашингтоне. Хелл пригласил к себе Галифакса и заявил ему, что не следовало публиковать сообщение об английском требовании сократить американские поставки в СССР. «Я полагаю, — сказал Хелл, — что Англия слишком уж нажимает на одну чашу весов, когда позволяет, чтобы предложения о сокращении поставок в Советский Союз стали достоянием гласности». Далее в своих мемуарах Хелл указывает, что в целом политика Соединенных Штатов по отношению к России была твердой, но дружественной. В действительности, однако, в отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом имелись тогда значительные трудности. Положение особенно осложнялось систематической задержкой поставок различных важных материалов, о чем советский посол США Уманский неоднократно делал представление американскому правительству. Так, 14 мая 1941 года в ходе беседы с государственным секретарем советский посол вручил Хеллу памятную записку, в которой приводились конкретные случаи задержки грузов, следовавших в Советский Союз, а также указывалось на проявление враждебного отношения в в Соединенных Штатах к советскому правительству.